Глава 4. По возвращении в лагерь Макс решил не тянуть с завершением задания, и вся группа, несмотря на усталость, сразу же отправилась в святилище двуликой богини. Положенная им на алтарь изумрудная слеза с легким хлопком исчезла, и больше ничего интересного не произошло. Вообще ничего. Система даже не сообщила о выполнении задания. «И как это понимать?» – выразил общее мнение Эриксар. «Кто бы знал?» – пожал плечами Макс, внимательно вглядываясь в лица стоящих по бокам от алтаря статуи. «Может, нужно песенку какую спеть?» Почесав подбородок, задумчиво пробормотал Луфи и почему-то посмотрел на Масяню. «Может, тебе еще и сплясать?» В ответ на его взгляд огрызнулась та. «Так это не ко мне. Есть тут у нас два специалиста. Они тебе и спляшут, и споют заодно. Им только по пол-литра для этого всего и надо». «Вот почему ты такая злая?» Со скорбной улыбкой посмотрел на девушку Фантик. «Мы ж тогда с Пончиком просто отдыхали. И, кстати, все было в рамках приличий». «Значит, когда два взрослых мужика, обожравшись в хлам, в одних только подштанниках водят хоровод со словами «в лесу родилась елочка», сейчас считается в рамках приличий?» «Да ну тебя!» Под общий смех фыркнул нисколько не смутившийся танк. «Макс, чего мы тут еще стоим? Пошли уже! Думать-то по-любому лучше на сытый желудок!» Он поправил ножны на поясе и, развернувшись, первым отправился на выход. «Этому бы только пожрать!» – хмыкнула Масяня и направилась следом за ним. Не найдя на лицах статую ответа, Макс, хлопнув по плечу разглядывающего потолок святилища Пончика, двинулся за остальными. «Ну вот, я ж говорил! Эй, народ, тут хрень какая-то на улице! Судя по всему, портал!» Услышал он голос впереди идущего Фантика. «А почему он серый?» Шедшая впереди него Гелиона отступила в сторону, и Макс увидел висящий над землей прямоугольник окна перехода, поверхность которого клубилась густым серым туманом. «У них просто розовые на складе закончились», — успокоил подругу Риксар. «Но для тебя я...» Закончить фразу он не успел. «Назад!» — истошно заорал появившийся из святилища Пончик. Одновременно с этим из окна перехода наружу шагнул высокий беловолосый мужчина с бледным треугольным лицом. Черный, украшенный красной вязью камзол, подчеркивал неестественную бледность его лица. В руках мужчина держал длинный, слегка изогнутый посох с выполненным из серебристого металла навершием в виде человеческого черепа. Галарн, босс-некромант 400 уровня, с 300 миллионами очков ХП. Таких высокоуровневых НПС Макс еще в игре не встречал. А горящий ярко-красный ник вышедшего из портала ублюдка не оставлял никаких сомнений в его намерениях. «Что за...» — открыл было рот Макс, но договорить ему не дали. Лицо некроманта тронула презрительная усмешка. Он резко выбросил левую руку с раскрытой ладонью вперед, и воин почувствовал сильнейший удар в грудь. Лязгнув зубами, он больно врезался спиной в один из составляющих каркас святилища стволов и почувствовал тягуче-соленый привкус крови во рту. «Внимание! Вы находитесь в состоянии 10-секундного оглушения!» Канал группы наполнился стонами, а вышедший из портала босс, широко размахнувшись, с хрустом воткнул свой посох в землю. Череп в навершии сверкнул алыми бусинами глаз, и от него ко всем оглушенным игрокам потянулись ломаные, похожие на электрические разряды лучи. «Внимание! Вы парализованы!» Мелькнувшая в системном логе информация не сообщила, сколько это состояние будет продолжаться. Дальше хуже. Следом за некромантом из окна портала появились 12 темных эльфов-игроков 120-160 уровней. Глядя на их глумливые улыбки, Макс вспомнил ник одного из них. «Град! Тот самый урод, который грозил им с другой стороны болота, и за голову которого лидер ночных клинков обещал 1000 золотых монет». «Но как?» Как эти твари договорились с 400-м НПС? Как вообще смогли открыть портал на затерянный на болотах остров? Макс похолодел от накатившей на него волны ужаса. Он прекрасно понимал, что с ними сделают вороны, а какая судьба ожидает девчонок. Скрипнув зубами, он попытался освободиться, но без толку. Заклятие держало крепко. «Стойте здесь!» — приказал своим спутникам некромант и, не торопясь, подошел к лежащему на земле воину. Сильнейший удар в живот, окованным светлым металлом острым носком сапога, сложил тело парализованного Макса пополам, скинув очки его жизни на треть. Следующий удар пришелся в неприкрытое шлемом лицо. Тело рвануло болью, рот наполнился кровью. Жизнь провалилась в желтый сектор, а окружающий мир окрасился в темно-багровые тона. «Ваш навык стойкость увеличен до 15%. «Червь, неужели ты думал, что алтарь господина можно безнаказанно разрушить?» Сдавив горло Макса рукой, прошипел ему в лицо некромант. «Или вы надеялись, что здесь вас никто не найдет? Я тебя разочарую. Это святилище было разрушено мной!» Некромант оттолкнул голову воина в сторону. С брезгливым выражением на лице отряхнул затянутые в черную кожу перчаток руки и отошел в сторону. «Тварь!» Макс одушила бессильная ярость. Ведь парализующее заклятие не позволило ему даже плюнуть этому холеному ублюдку в его надменную морду. «А может быть, вы надеетесь на помощь Кераны?» — хмыкнул Гларн, остановившись около тела лежащей на земле Аленки и внимательно разглядывая ее лицо. «Так вот, я вас разочарую во второй раз. Ваша двуликая подруга сейчас находится очень далеко, и помочь вам, увы, не сможет никак». Некромант провел ладонью по щеке, глядящей на него с ненавистью эльфийки, и усмехнулся. «Ну-ну, хороший экземпляр!» И, кивнув на девушку, громко заявил. «Эту я заберу себе!» «Но, господин, вы же обещали отдать ее мне!» Сделав полшага вперед, произнес командир стоящих плотной группой эльфов. Причем было видно, что парень просто пытается не уронить себя в глазах своих же товарищей. «Обещал, значит, отдам!» — кивнул некромант. «Через пару дней, а пока вам и трех девок достаточно. Этих всех в кандалы, за решетку!» Кивнув на лежащие вокруг тела, приказал он. «Алтарь я уничтожу сам, остальное доделаете вы. Статуи разобьете, обломки утопите в болоте, и это...» Он повернулся и ткнул в лидера воронов пальцем. «Чтобы девки через 3 дня имели товарный вид. Это знаю я вас. Господину не нравится, когда на алтарь ложатся пускающие слюни идиотки. Все они двуживущие и привязаны к этому месту, поэтому обряд будем проводить прямо здесь». «Ребята, я тут внутри. Я постараюсь сломать этот девайс». Раздавшийся в канале едва слышный голос разбойника поселил в душе Макса надежду. «Масяня, девчонки, добегите до камня, снимите привязку и постарайтесь умереть. Озеро, в нем можно утонуть. Макс, я... Нужно отвлечь этого ублюдка и постараться повесить на него сайленс хотя бы на 10 секунд». «Девочки, умоляю вас, не геройствуйте!» Даже мысль речь давалась Максу с трудом. «Луфи, подарок дриады! Вали воронов! Фантик, со мной на некроманта!» «Готовы? Тогда я пошел! Масянь, не поминай лихом!» Весело проорал Пончик и рванул из святилища наружу. Метнувшаяся за спиной некроманта от входа святилища тень застала врасплох прибывших с боссом ПК. Появившись из невидимости, Пончик нанес по торчащему из земли посоху несколько ударов, и давление на плечи Макса ослабло. Впрочем, некромант среагировал мгновенно. Крутанувшись на месте, он швырнул в разбойника сгусток тьмы, и пончика отбросило на несколько метров в сторону. Ассасин, нелепо взмахнув руками, рухнул на землю, и его аватара в группе окрасилась в серый цвет. «Суки!» В толпе воронов разорвался багровый шар, и секунду спустя вспыхнула стена огня. Поляну перед святилищем огласили крики сжигаемых заживо эльфов. Гларн развернулся в сторону мага, и его руки полыхнули тьмой, но закончить чтение заклинания ему не позволил Макс. Использовав зелье восстановления жизни и сплюнув кровь, воин прямо из положения лежа рывком влетел темному магу в бок и пробил ему в перекошенное от ненависти лицо мечом, вложив в этот удар всю свою силу и ярость. Мгновение спустя в бок некроманту ударил фантик. Макс с удовлетворением увидел, что лезвие его меча оставило на бледной физиономии урода темно-багровый росчерк. Нет, он понимал, что босса им не убить. Жизнь некроманта не сдвинулась даже на волосок. Но задержать его, пока девчонки отменят привязку к этому месту, они все-таки могли. Краем глаза Макс наблюдал, как Луфи, словно какой-то мастер огня, раз за разом посылает в корчащихся на земле ублюдков свои десятикратно усиленные заклинания. Как Рексар, громко матерясь, шлет туда же стрелу за стрелой. У воронов шансов нет. Даже при двукратной разнице в уровнях, урон от первого же ударившего по их плотной группе объемного огненного шара половину из них сразу же вывел из строя. Остальных сейчас добивал разошедшийся не на шутку маг. Ему тоже досталось неслабо. Из груди парня торчали древки двух стрел, но его друг все еще твердо стоял на ногах. Макс возблагодарил всех богов, заметив, что ни одна из девчонок не решила геройствовать, что все они убегают за святилище. Избив пинком отошедшему от оглушения Гларну Каст, силой впечатал рукоять своего полуторника в его перекошенный от ненависти рот. «На, тварь!» – прорычал он, с удовольствием слыша хруст ломаемых железом зубов. «Да, повреждения они могут нанести только вот такие, но этот бой надменный ублюдок теперь запомнит надолго. И пусть где-то там впереди его ждут пытки, это уже не важно. Главное, что успела убежать Алена». Максу удалось нанести еще один удар по ненавистной твари мечом, когда Гларн отшвырнул их с фантиком от себя. От удара о землю Макс на какое-то время потерял сознание, а когда открыл глаза, увидел, что Луфи, Рексар и Фантик уже мертвы. Меч выпал из рук при падении. Да и чем ему сейчас поможет этот меч? Вообще непонятно, почему он еще жив. Парень с трудом поднялся на ноги и посмотрел на медленно приближающегося к нему некроманта. Вид у того был страшен. Три кровавых росчерка пересекали его некогда холеное лицо. Глаза горели багровым цветом ненависти. Губы были разбиты. «Ты думаешь, червь, я позволю тебе так просто умереть?» – прошипел Гларн. «Нет, ты и эти ублюдки будете подыхать сотни, тысячи раз!» «Я смотрю, у тебя во рту еще остались зубы. Так подходи, я это сейчас исправлю». Поманив некроманта рукой, с трудом пересиливая боль, презрительно усмехнулся Макс. Свалившееся на плечи двойное лечение заставило его похолодеть от страха. «Какого хрена?» – заорал он в канал, видя, что аватары девчонок все еще активны. «Неужели все это зря? Неужели все жертвы напрасные? Оставь его в покое, упырь!» — крикнула появившаяся из-за угла святилища Аленка. Такой свою подругу Макс не видел еще никогда. Рыжие волосы в беспорядке разметались по плечам, ноздри девушки гневно раздуваются. В горящих зеленых глазах плескалось столько ненависти и омерзения, что даже воину стало немного не по себе. «Сейчас, сука, сейчас я займусь тобой!» – прошипел Гларн. «Подбери трупы пришедших с тобой ублюдков, упырь, и...» Девушка в красках описала, чем должен заняться некромант с обгорелыми трупами воронов. «Алена, мать твою, беги!» Застонал Макс и влетел в некроманта рывком, стараясь отвлечь его на себя. Но поскольку оружия в его руках не было, полуторасекундное оглушение не прошло. Гларн легким движением отшвырнул воина от себя. Тенью метнулся к стоящей неподалеку девушке и... покатился по земле, от пролетевшей в его грудь со стороны леса стрелы. Резко вскочив на ноги, он вскинул над головой посох, проорал какое-то заклинание, но вторая, третья, а затем четвертая стрела заставили его покачнуться. Тьма, сгустившаяся над навершием посоха, пропала. Гларн дернулся было назад, но вылетевший из-за святилища богини невероятный латник на огромном кабане ударом щита опрокинул некроманта на землю. Следующий за ним точно такой же воин ударом копья пригвоздил тело отрекшегося к земле и, легко покинув седло, махнул в сторону леса рукой. «А вот и конница из-за холмов», — подумал Макс и внезапно понял, что с начала боя прошло не больше 5 минут. Он вымученно улыбнулся бегущим к нему девчонкам и устало опустился на землю. И еще он подумал, что никаких пыток уже не будет. Гларну сейчас не до них. Его 400-й уровень смотрелся бледновато в сравнении с 750-м уровнем богини и 500-ми уровнями ее спутников. Ребят, конечно, жаль, но кроме своих уровней они не потеряли ничего. Опыт – дело наживное. Что ж, видимо, придется сдержаться на этом острове еще на пару недель. «Макс! Макс!» Аленка опустилась рядом с ним на землю и, повернув к себе его голову, стала внимательно изучать лицо. «Больно?» «Нет, приятно». Улыбнулся он своими разбитыми губами и с удивлением заметил, что на лицах окруживших его девушек совсем не было слез. Наоборот, в их глазах читалась какая-то непонятная решимость. И что-то еще, чего он понять не мог. «Дурак!» – вымученно улыбнулась Алена и, обернувшись к происходящему перед святилищем действу, с ненавистью прошептала. «Надеюсь, что смерть этой твари будет мучительной!» «Ален, что за...» Начал было Макс, но вдруг понял, что сам желает того же. Это же желание было написано на лице закусившей губы Масяния. На лицах Иланки и Гелионы. «Черт!» – внезапно понял он. «Кирана же богиня отмщения, а воздух просто искрится от разливающейся вокруг нее силы». Внезапно наваждение пропало. Рыцарь в черной броне подернулся дымкой и превратился в невысокую черноволосую женщину. Впрочем, со спутниками богини, а всего их на поляне появилось 12, никаких изменений не произошло. «Вот ты и попался, крысеныш!» Глядя на пришпиленного копьями к земле некроманта, звонким голосом произнесла она. «Ты в курсе, что бывает с пойманными в подвалах крысами?» «Сука!» – прохрипел тот в ответ. «Ты все-таки выбралась из своей помойки? Поздно!» «Господин уже набрал положенную ему силу, и скоро все вы будете корчиться на его алтарях. Даже этот ваш дерьмовый лес через пару лет превратится в болото!» «Скити, вырви этому ублюдку язык, я не собираюсь тут слушать его помойные речи». «Да, госпожа?» Коренастый воин 450 уровня надавил на грудь некроманта коленом и нанес ему резкий удар в лицо, закованным в черный металл кулаком. Что происходило дальше, Макс не досматривал. Ненависть ненавистью, но смотреть на чужие мучения ему было неприятно. «Пора восстанавливать традиции, братья, а то я смотрю, в мое отсутствие эта часть нашего дома превратилась в проходной двор для вылезшей из серых пределов мрази». Задумчиво произнесла богиня и кивнула, снявший шлем высокой светловолосой эльфийке. «Лаэрна, этой крысе объятия Трифиды, бесконечный круг. Пусть на своей шкуре испытает милость своего господина. Тех двуживущих, что пришли с ним, найти, пропустить через 5 кругов и вышвырнуть в серые пределы. Дом привести в порядок и взять под охрану. А я некоторое время буду занята». Черноволосая красавица оглянулась по сторонам и резко подняла руки вверх. С неба ударили 4 столба зеленого света, и Макс в изумлении увидел, как налились цветом иконки погибших в бою парней. Мало того, снижение уровней не произошло. «Пончик!» – заорала Масяня, рванула к удивленно озирающемуся на земле разбойнику и громко всхлипнула, ткнувшись ему в плечо. «Что тут у вас за концерт происходит?» – проворчал поднимающийся с земли Фантик. «Вы тут!» Взгляд лысого эльфа натолкнулся на стоящую в 10 метрах от него Кирану. «Ни хрена себе!» – пробормотал он и застыл соляным столбом. Легкая улыбка тронула губы богини. Она удовлетворенно кивнула и направилась в сторону Макса. «Да тише вы!» – рявкнул он в канал, обрывая бесполезные разговоры, и поднялся навстречу приближающейся богине. Сложно передать ощущение человека, впервые столкнувшегося с Богом. И как Макс ни старался, он не мог осознать богиней эту хрупкую черноволосую девчонку. Да, воздух вокруг ее фигурки только что не светился от разлитой вокруг силы непонятного происхождения. Да, он понимал, что этот неигровой персонаж в 1000 раз сильнее его, но каких-то откровений не испытывал. А может, так и должно происходить? Кто знает? Словно прочитав его чувства, Кирана с некоторой иронией во взгляде окинула их разношерстную группу взглядом и улыбнулась. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня отмщения Кирана относится к вам благосклонно. Пассивная способность «Одобрение Кираны» изменена на пассивную способность «Благодарность двуликой богини». Отныне все ваши характеристики увеличены на 5%, а сопротивление природной магии увеличено до 95%. «Я благодарна вам, темные, за то, что вы сделали для меня и для нашего общего дома». Звонкий голос богини походил на журчание лесного ручейка. «Вижу, вам пришлось нелегко, и сожалею, что не могла появиться чуть раньше». «Госпожа, для нас честь служить вам и великому лесу!» Почтительно склонил голову Макс. «Кто его знает, как нужно общаться с богами?» Он подумал, что немного почтения и уважения не повредит. В свое время он прочел много приключенческих книг о Средневековье, поэтому примерно представлял, как нужно себя вести. Или, по крайней мере, думал, что представляет. «Хороший ответ, воин!» Кирана внимательно посмотрела на него, на миг задумалась и, видимо, приняв для себя какое-то решение, продолжила. «За время моего отсутствия тут многое поменялось, и что я вижу, вернувшись, этот мир сходит с ума». «Сторонники проклятых набирают силу и нарушают его неписанные законы. Забыты старые традиции. Брат все так же идет войной на брата. Тебе ведь это хорошо известно, Серый, не так ли?» Горько усмехнулась она. «Но я вижу, что ни ты, ни твои друзья еще не выбрали какую-либо сторону, поэтому предлагаю вам служить мне и закончить начатое вами великое дело». «Мы почтем это за честь, госпожа!» Снова склонил голову Макс. «Да и что бы он мог ответить? Попросить у богини время подумать? Бред! Вдруг второго шанса им не дадут? Симпатия НПС такого уровня в игре многого стоит. А то, что в голову лезут только пафосные фразы, так он не граф Деляфер какой-нибудь. С благородными дамами он общался только на страницах книг». «Задание. Восстановление святилища 2 выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 77. Вами получено звание «Неофит Ордена Двуликой Богини». Вам доступна 1 единица очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступны 3 единицы характеристик». «Вами получен новый уровень, текущий уровень 78. Звание «Неофит Ордена Двуликой Богини» изменено на звание «Адепт Ордена Двуликой Богини». Вам доступны 2 единицы очков таланта, классовый бонус, плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступно 6 единиц характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 82. Вам доступны 6 единиц очков таланта. Классовый бонус плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступны 18 единиц характеристик. Повышение репутации с расой темных эльфов. Темные эльфы относятся теперь к вам с уважением. Неофит Ордена Двуликой Богини. Вы и ваши союзники получаете 1% увеличение наносимого физического и магического урона. 1% увеличение рейтинга брони и всех защит, а также 1% увеличение лечебных заклинаний. Опыт, получаемый вами и вашими союзниками, увеличен на 1%. Внимание! При нахождении в отряде нескольких посвященных в Орден Двуликой Богини игроков, их бонусы суммируются, но не больше 40% прибавки на один отряд. Внимание! Теперь вы можете без ущерба для себя общаться со второй ипостасью Двуликой Богини. Адепт Ордена Двуликой Богини. Вы и ваши союзники получаете 3% увеличение наносимого физического и магического урона, 3% увеличение рейтинга брони и всех защит, а также 3% увеличение лечебных заклинаний. Опыт, получаемый вами и вашими союзниками, увеличен на 3%. Внимание! При нахождении в отряде нескольких посвященных в Орден Двуликой Богини игроков, их бонусы суммируются, но не больше 40% прибавки на один отряд. Внимание! Теперь вы можете без ущерба для себя общаться со второй ипостасью Двуликой Богини. Вами получено достижение, отмеченный Двуликой Богиней. Повышение репутации с Орденом Двуликой Богини. Бойцы Ордена Двуликой Богини и некоторые другие НПС относятся к вам теперь с уважением. Вам доступно задание «Восстановление святилища 3». Тип задания – скрытая, цепочка заданий, персональная. В выполнении задания участвует 9 игроков. Найдите в темных землях храм богини отмщения Кираны и возложите на его алтарь полученную от богини изумрудную слезу. Награда. Опыт. Повышение репутации с расой темных эльфов. Легендарный масштабируемый предмет на выбор. Внимание! Для выполнения этого задания вам потребуется помощь не менее чем, неизвестно, союзников. «Я еще слаба, воин, и не могу определить местонахождение своего храма сама», – тяжело вздохнув, продолжила Кирана. «Я помню только, что находился он на краю восточного леса. За прошедшие в мое отсутствие века под натиском Даркана великий лес отступил, поэтому искать его следует в темных землях». «Значит, задание в цепочке было не последнее», – подумал Макс. «Но черт возьми!» «Масштабируемый легендарный предмет каждому!» «Да ради такой награды можно заглянуть там под каждый камень!» «Хотя, конечно, окружившие великий лес выходцы из преисподней, скорее всего, их поисков не одобрят!» «А ведь они, быть может, еще не самое великое зло, которое встретится на пути его группы!» «Пофигу! Главное, что у него с ребятами есть возможность!» «А путь, как говорится, оселит тот, кто по нему идет!» Макс скосил глаза на слегка офигевших от такого поворота событий товарищей и ответил. «Спасибо за доверие, госпожа. Мы найдем храм и сделаем все, как вы сказали». Затем вытащил из инвентаря переданный ему Эоле клык и протянул богине. «Вот, это передала для вас местная дриада». И тут же подумал. «Интересно, а почему девчонка не могла этого сделать сама? Какие-то непонятные игровые законы? А может, дриады не общаются с богинями? Да тут черт ногу сломит, разбираясь во всех этих условностях». Кирана взяла из его рук предмет, рассмотрела его, и тут же лицо богини исказило такая неприкрытая ненависть, что Максу стало не по себе. Тело Кираны подернулось дымкой, и в следующее мгновение перед оторопевшими товарищами возник двухметровый, закованный в черную броню рыцарь, щели забрала которого светились яростным багровым светом. На плечи Макса словно присел слон. Сознание затопили какие-то непонятные образы. Серые равнины, багровые небеса, вокруг царят запустение, смерть. Вот орда демонов атакует ощетинившихся пиками латников. Пробитое исполинским ледяным копьем огромное паукообразное чудовище, сминая ряды атакующих тварей с леденящим душу воем, катится по земле. Вот пятиметровый черный демон, словно пушинкой, размахивает объятым пламенем двуручным молотом. И все это сменяется заваленными трупами полем, на краю которого маячит группа всадников. «Тварь! Да как он посмел!» Яростный рев богини выдернул Макса из зарождающегося в его голове сумасшествия. Заметив его ошарашенный взгляд, женщина, если можно назвать женщиной этого двухметрового гиганта, сбавила обороты, и давление на сознание Макса ослабло. В канале выматерилась Масяня. Иланка, сжав пальцами виски, с тихим стоном опустилась на траву. И лишь на лице Луфи застыло недовольное выражение, словно у школьника, оторванного от просмотра любимого аниме-сериала. «Интересно, что бы произошло, не станя ни пару минут назад адептами», — подумал Макс. «Всех бы определили в какой-нибудь местный желтый дом». «Ургот! Болотная мерзость! Воспользовался моим отсутствием и наслал ценотодона на этот участок великого леса!» Звенящим от ярости голосом пояснила Кирана. «Древняя тварь питается жизненной силой деревьев, и они не могут противостоять нашествию великого болота. Ни я, ни мои спутники не можем напрямую вмешаться в происходящее, но...» В руках богини появился небольшой зеленый жезл, и она протянула его Максу. «Вам доступно задание. Ценотодон. Тип задания. Легендарное. Вызовите с помощью знака Каэля ценотодона и убейте его. Награда. Опыт. Повышение репутации с богиней отмщения Кираной. Вступление в орден двуликой богини. В случае, если вы уже состоите в ордене двуликой богини, ваш ранг в нем будет повышен. Повышение репутации с темными и светлыми эльфами неизвестно. Внимание! Для выполнения этого задания вам потребуется помощь не менее чем 100 игроков 120 плюс уровня. Внимание! Знак Каэля – персональный расходуемый предмет, действие которого ограничено 3 часами. Если ценотодон не будет убит в течение этих 3 часов, задание будет считаться проваленным. Штраф за провал задания. Понижение репутации с богиней отмщения Кираной. В случае, если вы состоите в ордене двуликой богини, ваш ранг будет снижен до минимального. Коэль, бывший архимагом всех эльфов еще до войны разделения, уничтожил множество подобных ценотодону тварей. Уже спокойным голосом пояснила двуликая. К сожалению, в той войне Коэль погиб, а этот жезл передал мне один из его учеников. Древняя тварь сильна, и сами вы с ней не справитесь. Вам нужно найти союзников, а я, в свою очередь, по достоинству награжу отличившихся. Макс забрал из рук Кирана небольшую деревянную палочку с навершием в виде еловой шишки, мельком изучил и убрал в инвентарь. «Для того, чтобы найти союзников, нам нужно покинуть это окруженное болотом место». «Да, конечно. Дайлвен отправит вас к Элариану». Богиня кивнула на высокого латника, ожидающего ее у входа в святилище, куда пару минут назад остальные затащили тело плененного некроманта. «Ему же доложите об убийстве ценотодона». Ее тело вновь подернулось дымкой, и вновь богиня предстала перед товарищами в нормальном человеческом, вернее, эльфийском обличье. К слову сказать, Максу эта ее форма нравилась значительно больше. «Вы изучили заклинание «Создание портала к святилищу двуликой богини». Чтение – 10 секунд. Затраты маны – нет. Время восстановления – 240 часов. Открывает портал перехода к выбранному святилищу двуликой богини для всех членов вашего отряда. Сроком на 5 минут». «Вызывать чудовище лучше всего неподалеку от того места, где вы нашли обломок неумолимого. А сейчас самое время закончить на этом острове все дела. У вас на это полчаса». «Госпожа, простите, но не могли бы вы пояснить, что написано здесь?» Макс торопливо вытащил из инвентаря полученный от Филотрима свиток. «Тут какой-то древний забытый язык». Кирана взяла из рук воина пожелтевший от времени документ, развернула его и всмотрелась в размытые иероглифы. «Куда катится мир?» – горько усмехнулась она. «Древний эльфийский язык уже начали забывать». Девушка провела по коже письма рукой и протянула его обратно. «Часть текста не пережила века, но теперь ты можешь это прочитать». «Задание. Загадки истории. Выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 83. Вам доступны 7 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к здоровью. Плюс 1 к силе. Вам доступна 21 единица характеристик. Вам доступно задание «Загадки истории 2». Тип задания «Уникальное». Покажите свиток Рэдклиффу, говорящему с тишиной, мастеру-наставнику великого дома крадущихся в ночи. Награда, опыт, неизвестно. «А что будет с некромантом и с этими?» Выступившая из-за спины Макса Аленка кивнула на трупы воронов. «Они лично послужат своему хозяину!» Недобро усмехнулась богиня. «Если это все, то...» Внезапно брови богини поползли вверх. Она сделала шаг вперед и удивленно всмотрелась в лицо девушки. «Теори и Анде?» Глядя на опишившую от такого поворота события Аленку, изумленно прошептала Кирана. «Ведь у тебя есть брат, он там, в недоступном для таких, как ты, плане. Что с ним?» Кровь отхлынула от лица Аленки, и Максу показалось, что его подруга перестала дышать. Кирана на мгновение закрыла глаза, словно глядя куда-то вдаль, за пределы человеческого восприятия. «С ним все в порядке, девочка. Твой брат – великий воин. От его руки пали Шаартах и Ниркхал, и я смогла вернуться в этот план только благодаря ему. Во время нашей встречи он спросил меня, могу ли я тебе что-нибудь передать. К сожалению, законы этого мира не позволяют мне подобное, но это не значит, что я не могу одарить тебя лично». Кирана провела по щеке Алены рукой и отступила на шаг, словно любуясь своей работой. «Но как мне найти его?» Ошарашенно пробормотала девушка. «Он сам найдет тебя», – улыбнулась богиня. «А сейчас прощайте, и удачи вам в охоте на Цинатадона». Кивнув на прощание, Кирана развернулась и направилась к входу в святилище. «Охренеть!» – первым нарушил молчание Пончик. «Так вот про кого проскочило то системное сообщение – завалить 550-го рейдового босса!» «Ты понимаешь, что это Анрил? Да уровень убитого лазурными Ксархена был ниже 400-го. Мне даже страшно подумать, во что там уже превратился твой брат, если даже боги говорят о нем с уважением в голосе». «Да заткнись ты уже!» – толкнула его в бок Масяня. «Видишь, ей и без тебя тошно». «Молчу-молчу». Успокаивая подругу, тот выставил перед собой раскрытые ладони. «Алён! Скажи хоть, что там за подарок такой?» «Лунный огонь. Теперь ваш хиллер может наносить неплохой урон». Грустно улыбнулась рыжеволосая. «Так, народ, хорош уже болтать!» Прервал разговоры Макс. «Выберемся с острова, сядем где-нибудь и поговорим. Давайте, собирайте манатки и пошли к этому длинному, который в салатовом плаще». «Сколько, ты говорил, за головы этих уродов дают?» Как бы невзначай спросил у Пончика Фантик. 1000 за главного, а остальные по 20 вроде». «Ну, вы можете считать меня кем угодно, но пойду-ка я срублю немного бабла. Не думаю, что нашим новым друзьям нужны их целые тушки». Хмыкнул Лысый и, вытащив из инвентаря небольшой топор, двинулся в сторону обгорелых трупов ПК. «А вот сейчас наступил как раз тот момент, когда я полностью поддерживаю этого лысого извращенца и даже немного жалею, что у меня нет такого же топора». Глядя вслед Фантику, задумчиво пробормотала Масяня.